Ладно, выкладывай. Тяну я из него новость. Ты ведь знаешь, что от жены, пусть даже будущей, у меня нет тайн. Улица опустела. Публика, вышедшая вместе с нами из кино, давно растеклась по большим бульварам. Кулуары смущенно покашливает в кулак, как бы все еще не решаясь говорить. «Давай-давай, выкладывай», — подбадриваю я его, а сам чувствую, как заползает мне в душу горькая печаль. Найден труп молодого человека лет 24 примерно. Улица Икуаней, дом 31. «Значит, преступление?» — восклицаю я, обрадованный надеждой, что уж этот-то факт произведет на Лили необходимое впечатление и заставит ее проникнуться, наконец, значением и смыслом моей работы. Повары, лишенные от природы какого бы то ни было воображения, поправляют меня. Да нет, самоубийство. Самоубийство? Как это касается прокуратуры, милиции, ну ты даешь, повары. Какое отношение имеет это дело к городскому уголовному розыску? Поскольку окончательно поставлена точка над «и», я не считаю нужным скрывать своего благородного негодования, беру Лили под руку, намереваясь на сей раз идти прямым ходом к амбассадору. «Погоди, погоди!» — останавливает меня повары. «То-то я, ну что, прокурору, видишь ли, кажется, что в деле не все ясно, и тут я и вовсе даю волю своему гневу. Ему кажется, хорошенькое дело, ему, видите ли, кажется». Мало ли что и мне может показаться. К примеру, сегодня вечером мне показалось, что я совершенно свободен, что я, можно сказать, совершенно счастлив, и тут сваливаешься на меня ты, как снег на голову. Негодую я не столько на своего друга, мне ли не знать, что не по своей воле он объявился по мою душу, сколько из-за Лили. Пусть видит, что не так-то просто каждому встречному поперечному оторвать меня от нее». Повары бедолаги приходится прибегнуть к последнему средству. Прокурор говорил с шефом, и шеф с ним согласился. Он-то и велел мне найти тебя хоть из-под земли, хоть со дна морского, и поехать с тобой на улицу Икуанель. Машина тут за углом, но я не даю ему договорить и разыгрываю сцену не хуже, чем только что на экране Ален Делон. «Повары... Ты мне друг или нет? В училище сколько раз я тебя вызволял из беды? Пойди и доложи шефу, что ты не нашел меня. Ведь это же проще пареной репы». Но повары и на этот раз не усекают моего тактического хода. Он даже наливается кровью от возмущения. «Как ты можешь требовать от меня такое? Да пойми ты, голова садовая, что я уж не помню, когда с невестой на люди выходил. А сегодня я ей обещал поужинать в амбассадоре, потанцевать. Не имею я права, по-твоему?» И тут я вдруг слышу милый голос, взволнованный и нежный голосок моей любимой, голос женщины, на которой я рано или поздно женюсь, и с которой надеюсь родить и вырастить никак не меньше двух, а то и трех детишек. «Лилиу, товарищ повар и прав. Как ты можешь просить его лгать начальству? Если тебя ищут, значит, твое присутствие там совершенно необходимо». Вот тут я резко перехожу от возмущения к горькому разочарованию. «И ты, Лили, а я так мечтал потанцевать с тобой в амбассадоре». «Ну, в другой раз, не огорчайся», — пытается она меня утешить. «Я бы не уступил никому этот наш с тобой вечер, если бы ты сама не...» «Ничего, в другой раз. Иди, я прошу тебя. Мне ничего не остается, как дать себя уговорить, не могу же я остаться равнодушным к настояниям моей любимой». Неутешным голосом я справляюсь у повары, где он оставил машину. «Да тут рядом, за углом. Так и быть. Отвезем сначала Лили домой». Я беру ее под руку и в сопровождении повары направляюсь к служебной даче. «Я могу дойти и пешком», — готова на все Лили. «Не так уж и далеко. Капитан повары спешит мне на выручку. Поищи где другого такого галантного сыщика. Его устами хоть мед пей. Ну, как можно? Неужели вы думаете, что мы допустим от волнения? Он ни одной из своей мысли не в состоянии закончить. Но Лили все это теперь мало занимает. Кто за рулем?» Меняю я тон на деловой. «Сержант Банона. Это хорошо. Этот парень по мне. Я люблю разбитных». «Здравия желаю, товарищ капитан. приветствует меня с необычайной радостью сержант. Только что насчет вас интересовался сам шеф. На Лили он поглядывает с некоторым недоумением. Ей-то чего здесь надо? Позволь мне представить тебе мою невесту, старина Банона. Сначала отвезем ее домой на улицу Ромулус, а уж потом поедем по нашим делам.